В декабре 1897 года митрополитом Киевским и Галицким Иоанникием был освящен главный предел храма в честь Успения Божьей Матери, позднее предел в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. И это тоже можно назвать предзнаменовательным фактом. Преподобных Антония и Феодосия считают основоположниками старчества на Руси. Преподобный Антоний принес заветы старчества со святой горы Афон, где он подвязался до того, как вернулся на Русь. Старцы оптинские были наследниками благодати и древнейшего старчества, и нашего русского старчества. Они соединены золотой цепью святости и с преподобным Сергием Радонежским, небесным покровителем первого подворья, и с отцами Псковско-Печерскими, и с сонмом подвижников Киево-Печерской лавры. Поэтому по праву их иконы ныне украшают Успенский храм. Однако еще раз обратимся к миссионерскому назначению Успенской церкви. Весь ее внешний вид и интерьер воспроизводили детали убранства Киевско-Печерской лавры. На северную землю переносилось тепло и яркие краски юга. Они радовали взор и в мозаичных вставках на фасадах, и в орнаментальных росписях самого храма. Православие таким образом представало людям как религия радости и света. Всякое монастырское подворье в городе давало горожанам возможность приобщиться к монастырскому духу. Благодаря уставным службам, особому монашескому клиросному пению, внимательному отношению к таинствам. На Киево-Печерское подворье питерцы специально приходили послушать знаменитые киевские распевы. Выстраивались в очередь на исповедь к несущим череду на подворье печерским монахам. Лепты прихожан отсылались в Альма-Матер. И так Питер участвовал в поддержании благолепия первого русского монастыря. Строительные работы на подворье были завершены только к 1900 году. Были приведены в порядок и изрядно обветшавшие в бытность Псковского архиерейского дома различные постройки при подворье, двухэтажное главное здание, митрополичьи покои, двухэтажный братский флигель, служебные и хозяйственные помещения. Почти до самой войны продолжались работы сестры Новодевичьего монастыря, писали иконы. Московские мастера Снегирев, Струнников, Яковлев под руководством академика Соколова расписывали храм. Фирма Оловяшникова изготовила печи из красной меди со сквозной резьбой. Мастерская Фролова — мозаичные украшения. Под алтарем храма была устроена часовня с отдельным входом, с 15-й линии. Братья подворья, как говорится, без перерывов на обед и выходных, принимало народ. Служились панихиды, молебны, дежурный монах всегда готов был принять измученную душу на покаяние, дать добрый совет. Здесь мы позволим себе лирическое отступление из слова ныне почитаемого в народе протоиерея Василия Ермакова о сути пасторского служения.